«Боже, в твоем нынешнем состоянии ты бы даже меня не смогла задержать», заявила Шибасаки Ику, стоявшая в охране на главном входе в библиотеку. Она пришла забрать Ику пообедать. Шибасаки пришлось подстраивать свое расписание, чтобы они могли поесть вместе, поскольку изменить распорядок Ику в охране было невозможно. Для Ику, как члена отряда сил обороны, сама идея того, что хрупкая Шибасаки может миновать ее пост, была вызовом ее чести. Она тут же возмутилась. «Скорее ад замерзнет. Я никогда не пропущу ни одну подозрительную личность». «Но ты кажешься сильно расстроенной. Правда ведь, Номура?» спросила Шибасаки бойца сил обороны, бывшего напарника Маку в охране. Они поступили в одно время, так что Шибасаки разговаривала бесцеремонно. Голос Номуры же, наоборот, был проницательным и нервным. «Да, мадам. Думаю, она выглядит слегка приунывшей». «Почему он обращается к Шибасаки мадам, хотя они одного ранга?» подумала Ику, продолжая размышлять. Хоть ее острый язык и был недостатком, красота Шибасаки принесла ей популярность среди рекрутов мужского пола. Видимо, Номура тоже к ним относился. Следующая смена охраны пришла и сменила их, так что две девушки покинули здание. Это был день накануне зарплаты, и они предпочли бесплатный обед в столовой по ходу куда-то еще. «По-моему, Номура хотел пригласить тебя на обед». Номура места себе не находил, пока они ждали прихода новой смены, наверное, пытался подгадать правильный момент и позвать ее на обед. В итоге ему это не удалось, так что когда они уходили, он казался весьма удрученным. «Какая жалость! Маленькие мальчики меня не интересуют. Он наш ровесник! Нет, я не признаю кого-то мужчиной, если он не старше меня хотя бы лет на 5. Предпочитаю мужчин постарше. Ситуация бы усложнилась, услышан тебя». Даже вспоминая о нем, Аку не могла заставить себя произнести имя Додзи. Все, как и сказала Шибасаки, она до сих пор была расстроена. «Кстати говоря, его отряд ведь уже в Адаваре?» Этот вопрос только пробудил снова в Аку, члене отряда Додзи, осознание того, что лишь ее одну не взяли на задание. «Да», — ответила она таким унылым тоном, что почувствовала отвращение к себе. «Ты похожа на брошенного кролика», — поделилась своими безжалостными наблюдениями Шибасаки, приступая к обеду. «Чёрта с два. Это значило бы, что он мой хозяин», — пробурчала Ику. «Он и есть твой хозяин. И ты это знаешь», — парировала Шибасаки. Ику не знала, что на это ответить. «Я не виновата. Он старший по званию. Щенки не выбирают хозяев, а люди не выбирают начальство». «О, ладно». Шибасаки отмахнулась от сказанного Ику в свою защиту замечания, заставив ее почувствовать себя идиоткой из-за того, что она серьезно отнеслась к разговору. «Слышала, в Адаваре все как на иголках. Они там перешли в режим повышенной боевой готовности». Шибасаки, как всегда, была прекрасно осведомлена. Ику понятия не имела, где и какую сеть надо организовать, чтобы получить подобную информацию. Она была совершенно не в курсе ситуации в Адаваре, поскольку не участвовала в миссии. Начальство опасается, что в зависимости от развития событий, это может стать худшим инцидентом со времен кошмаров Хина. «Ты серьезно?» Палочки Ику замерли в воздухе. Она изучила нападение на библиотеку Хина, произошедшее 20 лет назад. Это был самый трагичный инцидент в истории библиотеки. Не было бы преувеличением сказать, что вооруженные силы библиотеки были созданы для того, чтобы нечто подобное не произошло снова. «Будет настолько опасно?» Шибасаки подняла брови. «Ты точно не слушала. Музей истории информации стоял нетронутым с момента принятия закона о развитии СМИ. Это драгоценная коллекция документов, которую комитет по развитию предпочел бы скрыть. Будь это публичная библиотека, само ее существование давно уже было бы стерто из истории. Даже как частную библиотеку ее, наверное, так или иначе закрыли бы, если бы она управлялась обычным путем. Но с поддержкой Набияма Групп сделать это не так просто. Она выстояла, потому что прежний представитель Набияма обладал большим политическим влиянием, но теперь, после его смерти... Ну, ты поняла». Прервалась Шибасаки с тревожным лицом. «Это идеальный шанс для атаки». Шибасаки не стала говорить, что библиотеку ждет расправа цензуры. Нет, она прямо использовала слово «атака». Это было почти как если бы они говорили о настоящей войне. «Дойдет до того, что люди погибнут». Вопрос прозвучал глупо, она и сама так считала. «Поэтому они в состоянии повышенной боевой готовности, верно? Так что до такого не дойдет. Я слышала, силы обороны обновили снаряжение солдат автоматами. Насколько я знаю, библиотека никогда раньше не предпринимала такого чрезвычайного шага, как введение в бой всего спецназа библиотеки. Всего спецназа, кроме ИКУ. Её не взяли. Почему я сейчас здесь, а не там? Миссия такая же опасная, как та, что унесла жизнь 12 человек. Миссия, после которой кто-то может не вернуться. Почему я в этом не участвую? Я тоже хотела сражаться. Ради защиты книг, вместе с мужчинами и женщинами, которые сражаются по той же причине. «Подожди! Не делай такое лицо!» Ику не знала, какое лицо сделала, но, наверное, его выражение было довольно жалким. «Не волнуйся. Сейчас ситуация отличается от того, что было 20 лет назад». Тревожась, что она напугала Ику, Шибасаки продолжила. «Сегодня мы хорошо экипированы и хорошо подготовлены. У наших солдат больше боевого опыта, чем у полиции или вооруженных сил. Нас не одолеют силы с куда лучшим снаряжением, как это было в библиотеке Хина». «Ты так думаешь?» Шибасаки тревога в голосе Ику удивила. «Вернутся ли все домой целыми? Командир Генда, инструктор Камаки, Тедзука, инструктор Додзи. Все они. Даже не говори такого!» Одёрнула её Шибасаки. Её голос был очень злым. «Конечно, они будут в порядке, оставив такого невежественного ребёнка, как ты!» Через пару секунд после редкого для неё взрыва Шибасаки мрачно пробормотала. «Прости, я забылась». Но Шибасаки была права. Она была невежественным ребёнком и знала это. Тедзуке, например, не нужно было объяснение, что значит «получить на хранение всю коллекцию документов Музея истории информации». Конечно, он, пожалуй, о таких вещах знал больше обычного человека, ведь его отцом был президент Японской ассоциации библиотек, но это не оправдывало собственное невежество Ико. Было совершенно правильно, что человек, мгновенно понявший значимость приказа, заслуживал доверия больше той, кому сначала требовались пояснения. «Я не хотела говорить тебе это, но...» Рот Шибасаки скривился. «Командир Генда посчитал, что боевого потенциала у тебя достаточно, и собирался взять тебя с собой. Ты, может, и идиотка, но это не касается того, насколько ты хороша в битве. Если совсем честно, солдат может быть любым идиотом, пока ему хватает мозгов понять приказы командира». Шибасаки назвала её идиоткой, но не пыталась ли она сказать, что в этом нет ничего страшного. Это было вроде поддержки, так ведь? «Исключение тебя из плана – это полностью эгоистичное решение инструктора Додзи. Если он на тебя набросился, то, наверное, из-за чувства вины. Пожалуй, он всё-таки прекрасно знает, что поступил нечестно». «Что ты говоришь?» Ику озадаченно нахмурилась. Шибасаки ответила с недоверчивым видом, но вызвала его не Ико. «То есть даже если глупая дочка, не сказавшая родителям о своей боевой должности, погибнет или будет сильно ранена на задании, недостаток уважения к родителям – это её собственная вина? Не знаю, зачем ему заботиться о поддержании прикрытия глупой дочки или спасать её родителей от инфаркта. Какого чёрта он творит, суя нос в мои дела? Говорю же, это простой эгоизм. Чистой воды фаворитизм, а не логическое решение». «Мне такие любезности не нужны! Как сильно, по-твоему, ты меня ранил, отбросив вот так?» Её возмущение отсутствующим Додзи закипело и забурлило. «Но думаю, прежде всего я сама виновата. Это потому, что я не разобралась со своими родителями сама». Если он вычеркнул её потому, что она не решила свои проблемы, то права жаловаться на это у неё не было. Хоть его вмешательство и было неразумным, она не могла поспорить с его решением, что вмешательство это ей было необходимо. «Теперь понимаешь?» Самодовольно спросила Шибасаки и засмеялась. Через секунду Ику тоже рассмеялась и вздохнула с облегчением. «Знаешь, я вроде как рада». Под вопросительным взглядом Шибасаки Ику продолжила слегка смущенно. «Меня не взяли не потому, что я бесполезна. Наверное, это звучит по-детски. В этом плане я тебе проигрываю». Шибасаки пожала плечами. «Способности признавать себя ребёнком». «Я буду усердно работать и выполню порученную миссию». Шёпот Ико звучал как заявление. Настоящим детским эгоизмом было устроить истерику и сказать: «Я не хочу это назначение, я хочу другое». Люди, не способные справиться с порученным им заданием, не имеют права требовать чужого доверия к себе. Она подождёт, пока не выполнит свою миссию, чтобы сказать Додзи: «Не лезь не в своё дело».